Я смотрел на нее, и мне хотелось орать в голос. «Твари!» Все тело ангела было покрыто ссадинами красными, с уже начавшими поступать синяками. Малая жутко стеснялась меня, но все же с трудом дала себя осмотреть. Синяки были везде, но на бедрах особенно, а еще на груди. Когда на нее ангел указал, я едва ли сдержался, чтобы не сорваться и не вернуться в ту квартиру. Мне хотелось отрубить голову тем сосункам и скормить собакам. Буквально. Ее бледные пальцы дрожали, но плед она все же стянула. Сначала грудь прикрывала, но после опустила руки, как-то виновато отводя взгляд, дико смущаясь меня. Я же постарался не глазеть на нее, однако не мог отметить, что даже в таком состоянии ангел очень красива. Нежная, хрупкая, юная. У нее молочная кожа, небольшая грудь с розовыми сосками и плоский живот. Девочка почти не дышала, когда я смотрел на нее, и смущать ее сильнее мне не хотелось. Лицо ее я обработал, а грудь она самостоятельно смазала мазью. Суки. Они ее бы там убили. Места бы живого не осталось, и даже не посмотрели, что она работает у меня. Работала, точнее. Совсем скоро я замечаю, что ангела повело от алкоголя. Она краснеет и буквально начинает засыпать на ходу, что мне и нужно. Успокоить ее, расслабить, сделать так, чтобы перестала содрогаться от истерики. Как она за руку меня хватает. Крепко. А после распахивает губы и резко убирает ладонь, словно обжегшись об меня. Странное. Но я понимаю, что она сейчас не в адеквате, тем более после коньяка. И хоть было его там всего две капли, кажется, ей этого хватило. Ангел еще что-то лепечет про то, что не хочет спать. Однако, как только я на подушку ее укладываю, она сразу же отключается. А я быстро принимаю входящий вызов. «Да, Тоха. Вы добрались, Бакир? Как там малая?» «Доехали. Спит. В больнице?» «Нет, на дачу к себе забрал. Не успели они ее. Горло сжимается. Не успели поиметь. Избили только. Поиздевались, суки. Что у вас там?» «Тут, похоже, задница, братан. Соседи ментов вызвали, нам пришлось свалить. Серого забрали в травму. Остальные в реанимацию сразу попали. Один тяжелый, твой пациент». «И? Мне их должно быть жаль? Издеваешься?» «Да нет. Не в том дело. Тот Савелий, которого ты уложил, так и не пришел в себя. Только что док отзвонился. Он в кому упал». «Мне похуй. На малое место живого нет. Если очнется, я эту суку и так добью. Они уже трупы, Тоха. Все трое». «Да понятно. Но щенки эти не просто решили ее поиметь. Серый им тупо Линку продал. За бабло он ее привез этим хуям, чтобы они с ней поигрались. Ну и чтоб тебе отомстить, что выгнал его. Признался уже. Хаммер его все же дожал. Бедренная кость больно ломается. Тварь! Пусть молится, чтоб сдохнуть в больнице!» Это еще не все. Савелий этот не зря нарисовался. Видать, приказ папочки тебя взбесить исполнял. «О чем ты?» «Бакир, его фамилия Тураев. Савелий Тураев». «Что, блядь?» Сжимаю трубку до хруста. Не дай бог, этот щенок имеет к нему отношение хоть какое. Задавлю голыми руками. Это сын Тура. Единственный и особо ебанутый. А дружок его братец двоюродный Кости. Брат, они точно знали, на кого шли. Что Лина твоя протеже и не побоялись. Специально над ней хотели поиздеваться, чтобы тебя вывести. А теперь и папочка знает, почему его сынуля под аппаратами лежит и чья это работа. Блять, сука, сука! Сидите пока на даче, про нее никто не знает. Я постараюсь разрулить. Вещи Лина забрал, платье порванное выкинул, но рюкзак еще был. Завезу скоро.